ждет, чтобы мы видели свои грехи, а не чужие, чтобы мы стяжали смирение и кротость, подражая Его смирению, Его кротости, ждет, чтобы и мы относились к отверженным, к заушаемым и оскорбляемым с любовью, состраданием, подходили бы к ним с желанием спасти, оказать им помощь духовную. Господь велел, чтобы мы, когда устраиваем пир, не звали тех, кто может сам нам отплатить таким же пиром, но звали бы нищих, убогих, одетых в лохмотье. Хочет того, чтобы мы делали все это с любовью, чтобы с желанием помочь смотрели на всех миром презираемых, миром отверженных, грязных и убогих. Господь дал нам удивительное наставление. Он сказал, что не жертвы хочет, а милости, милости ко всем, кто нуждается в милости. А какое множество, бесчисленное множество людей нуждается в милости, ждет слова любви, слова утешения, ждет ласки, ждет помощи, а вместо этого встречает в людях лишь холодность, ледяное равнодушие, а в некоторых христианах даже презрение, клеймение злыми словами отвержения. Это в глазах Божиих тяжкий грех тех, кто так относится к падшим братьям своим. Мы должны во всем подражать Господу, идти по стопам Его. Пойдем же по Его стопам, никогда не позволим себе превозноситься над тем, кто как бы даже заслужил этого. Не позволим себе считать себя выше других, даже воров, даже убийц и разбойников. Ибо не знаем, может быть, в глазах Божиих мы не лучше их. Помните, как относился Иисус Христос к мытарям и грешникам? Помните, как поступил Он с Матфеем, мытарем? Как поступал Он с мытарями, блудницами, грешниками? И заслужил за это осуждение от фарисеев. И не будьте подобны фарисеям, будьте подобны во всем Господу Иисусу Христу. Почему Господь говорил притчами? 8 июля 1947 года, вторник, 5-й недели по Пятидесятнице. Господь наш Иисус Христос, как вы знаете, часто излагал учение свое в притчах. И вот однажды после великой притчи о сеятеле спросили его ученики: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет,